Выходит, что надеяться приструнить Инари проклятием было несколько самонадеянно с моей стороны. Но хоть что-то вышло, мелькнула у меня несколько запоздалая мысль. То есть смешая я с ней кровь, и мать Таймы была бы под защитой правила, я не особо сильно жалела о смерти несостоявшейся тещи. Она была еще той занозой, но вот боль Таймы ощущалась, как своя. И только ради того, чтобы не ощущать подобное эхо еще раз, я пытался разобраться на будущее. Теоретически, да, подтвердил Камара, но всегда можно убить через третьи руки. Не обязательно делать все лично. Если уж совсем откровенно, то и степень наказания за убийство человека весьма условная. Один человек, ничто в масштабах мира. Это же не страну вырезать под корень и не город. Здесь бы начались серьезные проблемы. С другой стороны, на разборки внутри рода обычно закрывают глаза. Принято считать, что уменьшать себе поток благодати будет только отъявленный мазохист, а потому членов своего рода убивать не рекомендуется по вполне объяснимым причинам. Однако же боги иногда должны и наказывать, не только поощрять. Бывают и случаи, когда боги решают, что убийство одного члена семьи принесет несоизмеримо большую пользу для рода. Блавалины, невольно вырвалось у меня. Все верно, подтвердил Камара. Так поступил Синий Кит, убив главу рода руками ее родственника. И в этой ситуации Синий Кит получил прилив благодати. Но такие случаи крайне редки. Чаще могут избрать кого-то, не имеющего кровной связи с основной линией рода, и принести его в жертву. С матерью Таймы, скорее всего, провернули именно этот вариант в попытке тебя подставить. Она по крови не Инари, хоть и поклонялась богине. На такое у нас просто закрыли бы глаза. То есть технически, ты можешь убить ту же Агафью, ведь она тоже комарина лишь по браку, а не по крови, и тебе ничего за это не будет. Попробовал я провести аналогию со своим родом. В теории, да, но вы с дедом оказались хитро сделанными. Что он, что ты связываете дорогих людей с собой кровными клятвами. Поэтому для меня в них всех содержится кровь комариных, они и паства, и члены рода одновременно. Именно поэтому мне невыгодно кого-то убивать, все кровники, капли в реке восстановления силы рода. Тогда еще вопрос, сразу же решил я воспользоваться ситуацией, пока Камара добренький, в непосредственной близости от матери Таймы видела убийцу с моим лицом, хотя сама высокоранговая иллюзионистка. Ну ты сравнил божественные возможности и человеческие, рассмеялся покровитель. Пока ты слабее, Инари с легкостью может снизить или даже заблокировать использование твоих способностей в непосредственной близости от себя. Что и произошло, когда я не смог докричаться до невесты, а она до меня. Причем Таймы еще и дар иллюзии на время выключили для перестраховки. А сын как рассмотрел иллюзию, не удержался я от вопроса. Сильно сомневаюсь, что нерожденный ребенок может быть сильнее богини. А вот ему как раз не было нужды быть сильнее. Ему хватило потенциала и капли моей божественной крови, чтобы увидеть сквозь иллюзию. Магия-то у них общая. Если бы твой сын оказался потенциально сильнее Инари, то чисто теоретически он смог бы попробовать перехватить контроль над ее иллюзией и развеять ее. Но уже чудо, что он хотя бы рассмотрел обман. Стоп, при прямом контакте принцип соотношения сил понятен, а при опосредованном, сейчас меня интересовал вопрос, почему я, проверяя память крови Исика на предмет организации различных неприятностей, ни черта не обнаружил связи с богиней Инари и момента убийства. Ничего не меняется. Принцип постоянен. То есть, допустим, Инари накануне о чем-то договаривалась с Исика. Смог бы менталист или ментатор забраться в память женщине и считать, о чем они договорились? Обычный, нет. Чрезвычайно сильный обнаружил бы на этом месте нечто похожее на рубец от клятвы высшего приоритета или божественной клятвы. И лишь бог с такими силами мог бы просмотреть эти воспоминания в подробностях. Я задумался, прикидывая, к какой категории себя относить. Пропуски в воспоминаниях обнаружить получилось, но до уровня бог мне было далеко. Следовательно, нужно было снять оставшиеся узлы сдерживающие печати и лишь после этого соваться к Инари. «А где сейчас ваша подружка?» – спросил напрямую у Камара. «Сбежала куда-то», – пожал тот плечами, но, увидев мой взгляд, добавил, «не лезь к ней пока, сам ты ничего не сделаешь, мы с Виноградом что-то придумаем, поговорим еще с Белым Медведем, но там, как и у Синего Кита, кого-то из своих под нож пустить могут ради восстановления справедливости и общего блага, так что...» Камара не договорил, но было понятно, что поддержку в своем человеколюбии они с Виноградом вряд ли отыщут, тем более, когда дело никаким боком не касалось их родов. Если поддержать подобные претензии, то можно создать опасный прецедент, где любой бог получит возможность совать свой нос в дела чужих родов, а этого уже никто не допустит. Что ж, спасение утопающих – дело рук самих утопающих. Тем более, что я и не надеялся, что боги исполнят данное мной обещание. А куда у вас деваются возвысившиеся боги? Вдруг пришла мне на ум мысль, как не наследить в вопросе устранения Инари. Уходит на другой план, и не возвращаются, полюбопытствовал я. На моей памяти подобного не было, покачал головой Комара. Мы ведь тоже из башни крови улетали в лучший мир. Легенды о 12 заканчивались на этапе возвышения. Больше ничего не было известно. А значит, пропади одна сволочная богиня с концами, никто не станет искать ее. Позавидуют и забудут со временем. Это хорошо, это правильно. Прошлое нужно оставлять в прошлом, улыбнулся я. Вот только у меня пока так не выходит. Глава 22. В каюту я так и не вернулся. Не хотел беспокоить Таймы, да и самому стоило обдумать очень многое. Однако через пару часов невеста сама вышла на палубу и отыскала отцовских сёгунов. Этих воинов она накануне показывала мне, называя самыми верными и единственными, кто остался с матерью, когда пропала Таймы. Верны до последнего вдоха, была ее краткая характеристика. Уводя сёгунов за собой, невеста передала по кровной связи: «Сообщу об убийстве матери и реальном состоянии дел. У людей должен быть выбор». В этот момент я почувствовал гордость за нее. В отличие от многих местных аристократов, она признавала за своими людьми право выбора и с лихвой платила за верность. Пока же насладиться одиночеством мне не дали эрги. Ко мне пришли Тильда и Анырая. Они выжидающе уставились на меня, ожидая дальнейших распоряжений. План минимум. Похороны, возврат домой, скромная свадьба. Я говорил, что краткость – мой конек. Вот только выражения лиц Тильды и Рэя вообще не свидетельствовали об удовлетворении. Иэн же вовсе выглядел безразличным ко всему. «Ты, правда, пойдешь на охоту?» – наконец, спросила подруга, так и не дождавшись каких-либо объяснений. «Пойду», – подтвердил я очевидное, ибо не собирался отказываться от клятвы, пусть и данной под влиянием момента. На богиню, не то спросил, не то подтвердил дракон, совсем рехнулся. «Все не так страшно», — пожал я плечами. «Нужно просто вернуться домой и разобраться со стайкой родов, убивших меня в прошлой жизни». Бровь она взметнулась в недоумении. «Ну да, всего лишь», — фыркнула Тильда. «Я до сих пор помню твой скелет на пепелище перед резиденцией Эрликийца. Даже если я соберу всех, с кем ты когда-то дружил и кого спас, это все равно, что выступить против дюжины богов с их рассветным и закатным воинством. Эта хвостатая идиотка того не стоит». «А кто стоит, Тиль? Лана стоила того, чтобы пройти сквозь две армии?» Я смотрел на подругу и видел, что та отчаянно не хочет снова потерять меня. Но путь страха – это путь в никуда. «Лана – это другое», – возмутилась Эрга. «Лана унесла с собой часть твоей души, а Инари избавила тебя от придурковатой тещи. Матильда», — голос мой невольно изменился и стал ниже, — «она убила бабушку моего сына. Какой бы сукой ни была эта бабушка, но она невольно стала частью моей семьи. Если я сейчас отступлю, то покажу другим, что со мной так можно поступать, что можно безнаказанно покушаться на членов моей семьи и не бояться ничего в ответ. Она – богиня. Так случается, что они лезут в жизнь людей. На то люди и надеялись, когда сами ушли под их власть. Люди слабые всегда хотели, чтобы их кто-то защитил и решил все их проблемы. Пойми ты, с богами шутки плохи. Забудь и живи дальше. Тебе дали второй шанс, ты почти восстановил силы. Живи и радуйся». Тильда распалялась, а Рэя с Эйоном пока никак не вступали в дискуссию, не понимая, на чью сторону встать. «Забудь и живи», — я хмыкнул. «А ведь именно так и сделали маги крови, видя, как ордена подминали под себя окрестные земли. И во что это все вылилось? Трай, ты не должен нести ответственность за всех людей во всех мирах, суки. Да никто из них и пальцем не пошевелил, когда тебя сжигали. А ведь до запечатывания сил они носили тебя чуть ли не на руках. А как только тебя лишили сил, то ты стал резко никому не нужен. Мне достаточно того, что в приюте меня спасли маги крови, а они тоже люди. И знаешь, Тиль, когда ты так рассуждаешь, мне становится не по себе. Между людьми есть разница, и между тварями и эргами тоже есть разница. Да ты сама не раз и не два бросалась защищать людей даже в этом мире, когда в Сухуме выступила против Эйона. Что изменилось? Что изменилось? Что изменилось? Разъярилась Эрга. Все изменилось. У тебя будет ребенок. У нас будет ребенок. Но нет, мы не умеем жить мирно. Мы пойдем и будем пытаться выжить в самоубийственной атаке. Ты же пойдешь и меня с собой не позовешь, а я не смогу оставить тебя одного. Я хочу жить мирно. Я хочу жить. Слезы катились по щекам у Тильды, но она этого не замечала. Отвернувшись, она прыгнула за борт и ушла под воду, меняя ипостась. Иоанн и Рэя смотрели на всплеск эмоций подруги озадаченно, кажется, так и не поняв, что только что сказала Тиль. «Поздравляю», — ударил я по плечу Иоанна, — «у вас будет ребенок. У нас, вот тут у Ирга случился слом шаблона. Это она не про вашего стымы», — я с улыбкой покачал головой. Иоанну дважды повторять не надо было, он тут же прыгнул вслед за любимой. «Ох, и не завидую же я вам», — с мягкой улыбкой произнес Рэя. «Беременные женщины — это извержение вулкана, цунами и землетрясение за одну секунду, и так изо дня в день 3/4 года. Мы смотрели, как вдалеке под водой мелькали фиолетовые и голубые вспышки. «Хочу, чтоб ты знал», — тихо произнес Рэя, — «я пойду с тобой в родной мир и позову всех, кого смогу, на помощь». Я перевел взгляд на дракона. «Спасибо», — искренне поблагодарил я Рэя. «Боюсь, что там мне понадобится любая помощь». Кира нахмурилась, взирая на девочку, почти подростка, чье тело сползало с края медленно переворачивающейся льдины. Ирги почему-то не спешили оказывать ей помощь, а сама охотница все никак не могла взять в толк, почему незнакомый подросток показался ей смутно знакомым. Решив разобраться с этой странностью позже, Кирана попросила стихию осторожно перенести раненую с льдины на плато. Тело девочки больше напоминало изломанную марионетку, которую предстояло собирать, как пазл. Еще у нее были удивительно красивые белоснежные волосы с лазурным отливом на кончиках. «Что вы с ней возитесь?» – буркнул Эмлис, глядя на мои манипуляции. «Она не жизнеспособная, без помощи не выживет». «Да пошел ты!» – сквозь зубы процедила Кирана. «Грош цена тебе как вожаку, если ты детей бросаешь умирать». За спиной у Эмлиса послышался глухой раздраженный рык. Охотница влила в чуть раскрытые губы раненый лечебный эликсир, входящий в персональную аптечку каждого комара, но то ли он не подходил девочке, то ли поражения внутри были намного серьезней, только видимых изменений в виде заживления порезов и срастания переломов не произошло. «Плохо, нужно нести ее домой», — покачал головой Ксандр, вставая рядом с девочкой на колени и вливая в нее свою порцию эликсира. Изменений снова не последовало. «Это сутки пути», — покачала головой Кирана. «Эх, нам бы сейчас сюда и мал, она бы помогла. У нее дар телепортации». При звуках имени у раненой дрогнули ресницы, но открыть глаза она так и не смогла. «Твою же бога душу мать!» — рыкнула охотница и подняла века девочки, проверяя собственную догадку. Радужка у раненой оказалась алой, такой же, как и была у кошечки. «Да как же тебя угораздило так промахнуться, милые парни, это и мал». Кровники переглянулись и принялись опустошать собственные аптечки на предмет лечебных эликсиров. Один из кровников даже нашел шоколадку в карманах для Ирги сладкоежки. Кирана подняла хмурый взгляд на Эмлиса, с которым еще недавно ругалась, и, пересиливая себя, заставила обратиться за помощью. «Вы с ней?» — ткнула пальцем на раненую. «К одному виду принадлежите. Она тоже, как вы, в обычном обличье белоснежная кошка с искорками на концах шерсти и алыми глазищами. Она сильно переломалась, ей нужна помощь, а до лекаря сутки пути. У вас нет кого-то, кто смог бы помочь?» Эмлис недоверчиво фыркал, никак не реагируя на мою просьбу, только длинный хвост с обрубленным кончиком чуть вздрагивал, показывая его внутреннее напряжение. Эрк переводил взгляд с раненого тела на охотницу и на умолкнувших за его спиной зверей. «Лекарей среди нас нет», — глухо прорычал он, — «но я помогу донести быстрее. К телу вяжем или носилки сделать», — деловито уточнил командир кровников, обращаясь не то к Киране, не то к Эмлису напрямую. «Носилки», приняла решение за всех Кирана. «Приматывать к телу – плохая идея, можем внутренние повреждения потревожить». Охотница подняла глаза на небольшую стаю эргов, чудом спасшуюся из потопа, и произнесла: «В сутках пути отсюда есть место, где живут существа, похожие на вас. Ксандр – один из них. Ксандр, покажи, пожалуйста». Охотник быстро скинул одежду и сменил ипостась, разом уменьшив свободное пространство на плато. Вожак ледяных гончих в обороте почти сравнялся в размерах с Эмлисом, чем заслужил уважительный кивок от главаря переселенцев. «Это место безопасно от твари и находится под магической защитой. Потопа там нет. Я предлагаю вам пока переждать там, а когда катаклизм закончится, определиться, где вы хотите жить. Я знаю природу эргов, потому никого не неволю. Но если решитесь принять предложение, то попрошу принести клятву о ненападении. Там тоже есть дети, и подвергать их опасности мы не имеем права. Будете жить своей общиной, выполнять общественно полезные работы, ходить на охоту, когда придет ваша очередь, в общем, жить мирно и в человеческом облике. А кто еще не умеет менять ипостась? Спросила мама Мака, прижимая к себе дочурку. Тех не возьмут. Возьмут, покачала головой Кирана, просто нужно будет вести себя осторожней, чтобы никого не спровоцировать. А вообще, как я уже говорила, у моего брата живет община эргов, так там принимают всех, даже двухголовая химера есть. И ничего, исправно сплетничает с кухаркой Мартой и любит выпить с командиром гвардии рода, когда тот не на дежурстве. Там же, кстати, и Ариса пока живет, хранительница Восьмеричья. Как только вода чуть сойдет, они с сыном вернутся восстанавливать любимый мир. Вокруг воцарилась мертвая тишина, нарушаемая лишь плеском волн и хрустом льдин, обламывающих края друг от друга. Кровники завершили сбор носилок, и сейчас один из них осторожно воздухом перекладывал раненую эргу. «Ты знаешь хранительницу?» — с придыханием переспросила Иола. «Мы думали, она погибла. Мы пытались отыскать ее пристанище, но так и не смогли пробиться туда. Знаю», — впервые улыбнулась за весь разговор Кирана и указала на раненую эргу. Имал как раз и помогла вытянуть паучиху из ее логова и спасти от смерти. Эрги колебались недолго. Через 5 минут шестирукая мама-обезьяна, забирая малышку Мака на руки, перешла на нашу сторону. «Мы пойдем, и я пойду», — выступил вперед медуза-обезьян Кайра. Вслед за ними согласилось большинство эргов. Оставшиеся четверо о чем-то спорили между собой, пока пара созданий, отдаленно напоминающих черепах, не отступила в сторону. «Мы останемся. Нужно кому-то следить за проходом». «Каким проходом?» Теперь уже пришла очередь недоумевать Киране. Черепахи испуганно взглянули на Имлиса, и тот неохотно ответил. «Когда пришла большая вода, прорывы почти перестали открываться, и мы оказались в ловушке. Мы сбивались в небольшие группы и отправились в сторону ущелья, где люди проводили дикую охоту. Там было ближайшее к нам тонкое место, оттуда проще открывались проколы в другие миры. Поэтому мы оставили там магический маяк, и раз в сутки он открывает проход, чтобы дать возможность выбраться хоть кому-то. Это достойно уважения», — склонила голову Кирана, — «но если маяк открывает проход, то кто закрывает?» «Я», — коротко ответил Имлис. «Остальные не так сильны и слишком молоды для этого. А почему тогда здесь уровень воды успел так высоко подняться, если вы контролируете и закрываете проход?» Кирана задавала простые, но такие неудобные для эргов вопросы, пытаясь разобраться в ситуации. Имлис вместо ответа взял в пасть веревочные ручки от носилок, показывая, что разговор окончен и пора выдвигаться в путь. Он полностью опустошил свой резерв и чуть не сдох, когда создавал маяк и делал первый пробой, — ответила за Имлиса Иола, сукоризной покосившись на того. «Нас вынесло течением к этому плато, и почти неделю из прохода хлестала вода со льдом, не переставая, пока он не пришел в себя. Так что большую воду к вам принесли именно мы». «Вот так», — подумала Кирана, — «потоп один, охватила на два мира. Да и спасителем, по итогу, оказался самый жестокий и избитый жизнью эрк, на кого никогда не подумала бы. Хотя, по совести, только такие и могли взвалить на себя ответственность в тяжелые моменты». «Слишком громко думаешь, девочка», — услышала Кирана мысленный рык Имлиса. «Взбирайся на меня и показывай дорогу, мы и так слишком много времени потеряли. Остальных пусть ведут твои люди». Секунду обдумав предложение и признав его вполне рациональным, охотница забралась на Имлиса и вцепилась руками в его редкую с видимыми проплешинами шерсть. «Борзый, выводите эргов по нашему маршруту. Ксандр, подстрахуй их на мостах», — коротко отдала Кирана распоряжение, — «а мы авангардом пойдем». И не дожидаясь ответов или возражений, Имлис с носилками в зубах и всадницей на спине исчез. На Кутинайрабу мы прибыли к обеду. Корабль заходил в бухту под белыми парусами в соответствии с местным похоронным церемониалом. Мы же во все глаза разглядывали величественный замок с 9 башнями на вершине горы. Все башни находились на разном уровне, будто пытаясь запутать возможных врагов. Было в этой асимметрии некое очарование. К замку вела извилистая каменная дорога, с двух сторон засаженная деревьями, ныне утопающими в снегу. Штукатурка замковых стен напоминала цветом запекшуюся на солнце кровь. Тягостного впечатления добавляла и вишневая черепица на крышах. У подножия скал раскинулся небольшой городок, где местные жители занимались привычными делами. Завидев входящий в бухту корабль с белыми парусами, многие бросали дела и шли к пирсу. «Тильда и Иоанн ждали нас уже там. Мы можем чем-то помочь?» – спросил я у невесты перед сходом на берег. «Ты можешь, но не здесь и не сейчас. Обсудим это чуть позже. Как скажешь, дорогая», – сжал я ее холодную ладошку. «К чему нам следует быть готовыми?» «Прощание с мамой и этим вечером возврат в Осаку», – невеста отвечала коротко и безэмоционально, будто заперев все чувства под замок. «А брачный обряд?» На свой страх и риск задал я вопрос. «Я не буду сочетаться браком на землях под покровительством этой суки», — прошипела Таймы. «Будет один обряд у тебя». Я наблюдал, как Таймы развила кипучую деятельность. Она в прямом смысле слова создала две свои копии и решала все вопросы одновременно. Сёгуны в этом были ее поддержкой и опорой. Исика-сан оказалась хорошим регентом. За те пару месяцев, пока она находилась у власти, ничего не напоминало о двоевластии в княжестве. Поэтому известие о ее скоропостижной смерти люди восприняли с опаской. Слишком часто последнее время у них менялись главы рода. На Таймы они смотрели с надеждой, но та сейчас больше напоминала сомнамбулу, а не живого человека, выполняя все необходимое для соблюдения церемониала. На закате, когда воды бухты окрасились в алый цвет, мы прощались с вдовствующей княгиней Инари. Ее тело по местным обычаям сожгли, а пепел развеяли вместе с лепестками сакуры над морскими волнами. Но прежде чем жители княжества разошлись по своим домам на скорбную трапезу, организованную за средства рода, Таймы повторила для них иллюзию нашего сына. Люди стояли в тишине, не смея даже пошевелиться. Перед ними мелькала живая летопись поколений князей Инари. Если на моменте гибели отца Таймы и потери ребенка Исика-сан женщины начали тихонько всхлипывать, то на моменте ухода Исика-сан к мужу и ребенку, они рыдали уже в голос, а мужчины, не стесняясь, утирали скупые слезы. Когда иллюзия развеялась, Таймы произнесла: «Вместе с моими родителями ушла эпоха чести, верности долгу и поклонения богине Инари. Именно она убила Исика-сан, поэтому я отказалась от ее покровительства». Таймы сняла адамантовый перстень главы рода и бросила его в пепел погребального костра матери. «Я, последняя представительница ветви рода Цухира Инари, и я покидаю эти земли, оставляя вас на попечительство сынов младшей ветви рода Инари». Люди, еще не пришедшие в себя после иллюзии, не понимали, что происходит. Последняя надежда на нормальную и привычную жизнь рушилась. Их княгиня, которой они так гордились, меч империи и спасительница императорской семьи, вдруг их покидала, не успел развеяться пепел вдовствующей княгини. Отец говорил, что наше главное богатство – это верность наших людей. Мы всегда платили вам тем же. Поэтому я, Таймы из рода Цухира Инари, клянусь, что всегда встану на вашу защиту, как и все поколения моих предков до того. Но сейчас, чтобы вас не коснулся гнев отвергнутой мной богини, я вынуждена вас покинуть. Мы бродили по замку уже 3 часа. Таймы показывала мне свои самые любимые места и рассказывала о далеком и счастливом детстве, когда еще был жив ее отец. Это было своеобразное прощание с домом, и оно давалось невесте очень тяжело. Хоть внешне она улыбалась, описывая детские проказы, но внутри у нее все разрывалось от боли. Я чувствовал лишь отголоски чувств через кровную связь и, как мог, поддерживал любимую. Финальной точкой нашего путешествия стал зал наверху главной башни замка, у самого потолка которого был подвешен огромный гобелен, уходящий далеко вниз. Это древо рода Инари, — грустно улыбнулась Таймы, указывая на самую первую надпись, недавно обновленную чернилами. «Помнишь, я когда-то рассказывала тебе, я действительно вспомнил тот разговор. В Японии у каждого рода были такие огромные полотнища, где отмечались ветвями все члены семьи, даже только родившиеся. Умершие ветви темнели и со временем исчезали, уходя на перерождение, а живые росли и ветвились дальше. Помню», — улыбнулся я невесте. «Я так понимаю, чернилами отмечены те, кто уже ушел на перерождение». «Все верно. Помнишь, не то удивилась моей памяти, не то констатировала очевидное Таймы. В детстве папа любил рассказывать мне истории про наших предков. Прикасался к имени и показывал их подвиги, непростую жизнь, краткие мгновения счастья. Это были мои любимые моменты. Пойдем». И Таймы первой отправилась вниз по круговой лестнице, встроенной в стену башни. Сама конструкция мне напомнила колодец, ведущий к алтарю эргов, но только здесь не было игл для забора крови и рун. Спускаться пришлось долго. По ощущениям, высоту башни мы давно уже переплюнули и теперь все глубже уходили под землю. Это же сколько поколений здесь, чем ниже мы спускались, тем спокойнее становилась Тымы, будто буря боли в ее душе утихала, переходя в благодатный штиль спокойствия. Спустя еще час мы, наконец-то, достигли дна колодца, где в бледном свете макровых светильников зеленели боковые ветви рода Инари. Одна из ветвей, правда, выглядела совсем чахло, грозя вот-вот засохнуть и осыпаться осенним листопадом. «Помнишь, я говорила, что попрошу тебя о помощи?» Погладив пальцами болезный отросток родового древа, спросила Тымы. Я кивнул, еще не понимая, чего от меня можно хотеть в, по сути, родовом склепе. Это ветвь Акира, и я прошу, чтобы ты его вылечил от той же дряни, что и меня. Глава 23. Это ветвь Акира, и я прошу, чтобы ты его вылечил от той же дряни, что и меня. Тымы выдержала мой взгляд, не отведя своего. Дорогая, поправь, если я ошибаюсь. Его отец подсадил тебя на какую-то дрянь и продал в бордель. Он сам пытался тебя убить, за что сам и поплатился. И теперь ты просишь, чтобы я его вылечил. Кажется, потеря матери сказалась на Тымы гораздо сильнее, чем я думал. Невеста, несмотря на время, проведенное в борделе, оказалась удивительно наивна в некоторых вопросах. Но уж насчет кузена, я надеялся, она должна была прозреть. Видимо, зря надеялся. Да, прошу. Подтвердила мои опасения иллюзионистка. Создав небольшой пуф, она присела и принялась показывать все ныне зеленеющие ветви рода Инари на гобелене. Здесь обозначено 7 десятков ныне живых ветвей рода Инари. 1,5 десятка отданы женами в другие роды. Осталось 55, чуть больше трети, дети, не прошедшие инициацию. Осталось 35. Убираем тех, кто женат на магичках из других родов, чтобы не оказывали протекцию чужим и отстаивали только наши интересы. Остается 2 десятка. И теперь смотрим на их возраст и уровень магии. Должен быть не старый маразматик с уровнем магии от 5-го, чтобы смог на равных отстаивать интересы рода среди аристократической шакальей стаи. Остается один и тот при смерти. Мне некого оставить регентом. Я понимаю проблему, но не понимаю решения. Ты собралась отдать род тому, кто ради обладания им готов был тебя убить? Да, вот такое простое и бесхитростное да выбивало из колеи. Помнишь, после выставки ты мне сказал, что мне срочно придется расставаться с идеалами чести и благородства, иначе мои шансы выжить в этом скотском мире равны нулю. Я кивнул, припоминая нечто подобное. Вот я и расстаюсь. Мне нужен регент, который будет зубами выгрызать преференции для рода, с которым будут считаться, который будет интриговать и использовать весь инструментарий, лишь бы удержаться на плаву. И этот человек должен быть Инари по крови и по силе. Акира не будет оставаться на вторых ролях. Ты не сможешь вечно держать у морды ослика морковку и надеяться на его покорность. Тымы рассмеялась горько и слегка нервно. У меня мать решила перетащить на себя одеяло, а ты опасаешься кузена. Покачала она головой, проведя пальцами по серой неживой ветви, видимо, означавшей имя матери. Мне, в целом, глубоко все равно, чем он будет заниматься. Главное, чтобы люди остались под защитой и сохранялась видимость власти и видимость единства рода. Да и уговор у нас будет на время. Как только мы разберемся с Инари, я отдам ему род, а сама заберу тех, кто захочет последовать за мной. Так что морковку он свою получит. Да, а девочка повзрослела. Взросление это было болезненным и кровавым, но все же логика в ее размышлениях присутствовала. Вот только стоит простить хотя бы одно нападение на род, и это развяжет руки остальным, привел я, на мой взгляд, критичный аргумент, что не помешало тебе принять в вассалы бастарда Крысина, хотя он чуть не отправил вас всех в реку времени. Иногда польза от таких людей перевешивает потенциальный вред. Ну и чтобы окончательно обезопасить нас, Акира принесет клятву о ненападении на крови. Княгиня отрастила зубы и когти? Спросил я, добавив толику восхищения в голос. Княгиня нашла свой собственный путь, и ведут меня по нему не боги. Огромная хищная птица камнем упала с небес на ничего не подозревающую лисицу, греющуюся в изумрудной траве под ласковым летним солнышком. В последний момент та будто бы почувствовала дуновение ветра от пики кречета и успела резко перевернуться, прикрывая беззащитный живот. Крылатый хищник не затормозил, целенаправленно приземляясь ей на спину и впиваясь когтями в ее плоть. Ошеломленная внезапной атакой, кицуне взвыла и попыталась сбросить хищную птицу, но та лишь сильнее сжимала свои цепкие лапы, все глубже вонзая острые когти в тело своей жертвы. «За что перестань? За что?» – визжала девятихвостая лисица, катаясь спиной по земле в попытке избавиться от боли. Кричит же яростно клевал кицуне, вынуждая ее уступать под его напором. Изнемогая от ужаса и непонимания, лисица только тихонько хныкала, перестав сопротивляться. Обессилевшая и израненная, она упала на зелень травы, орошая все вокруг вишневыми каплями крови. «За что?» – лаяла лиса, вытирая лапами катящиеся слезы. «Я все делала, как ты говорил. Ты думала, я не узнаю?» – кликотал кречет, расхаживая вокруг своей жертвы. «Сучка шерстяная, ты из-за своей самодеятельности мне чуть всю игру не испортила». «Я не портила, я не знала. Мне нужно было только не дать им пожениться. Я для Есихита ее хотела. Я императора своего хотела, клянусь, только и всего. Только и всего, только и всего», — взъярился кречет, хлопая крыльями и щелкая загнутым клювом прямо у мордой Нари. «Раньше надо было думать, это тебя твоя кузина не слышала. Династию на троне она хотела сменить, только и всего, чтоб больше не лезла ни в свое дело. От тебя и так уже свои отказываться начинают, а комар с виноградом умело слухи распускают, что кое-кому нужно бы количество хвостов укоротить в назидание остальным. Так синему киту никто ничего не сделал», — взвизгнула обиженная лисица. «А на меня почему ополчились? Этому хватило ума чужими руками все сделать. Ты зачем сама полезла, идиотка?» — не унимался кречет, еле сдерживаясь, чтобы не вцепиться лисице в морду. «Я же все рассчитала, магию подавила. Она поверила, я почувствовала. А твоему комарину никто бы все равно ничего не сделал. Отослали бы домой, и дело с концом. Я не мешала тебе, поверь, клянусь». Кречет сменил ипостась, успокаиваясь. В человекоподобном виде всегда легче было сдерживать хищнические порывы, а пряная кровь Инари сейчас будила в нем вполне естественные инстинкты. Богиня, заметив, что союзник сменил гнев на милость, тоже сменила ипостась. Спину ее покрывали рваные раны от птичьих когтей, из которых струилась ароматная кровь. Кречет глубоко вдохнул ее запах и постарался сменить голод крови на несколько иную природу. Проведя рукой по совершенным изгибам женского тела, он рывком опрокинул богиню на живот и широко развел ее бедра. Та не противилась, лишь тихонько поскуливая. «Мстительная сука!» — мелькнула у него мысль, и, прежде чем погрузиться в горячие недра, кречет залечил раны партнерши. Ритмичные шлепки и стоны удовольствия разносились над поляной, утоляя голод и выплескивая накопившиеся претензии друг к другу. «А вот хер тебе, а не комарин. Еще посмотрим, кто кого поимеет», — думала одна разгневанная богиня, извиваясь под временным союзником. Кирана впервые телепортировалась верхом. Ощущалось это, будто бы они с Эмлисом в прыжке вдруг проваливались на полсотни метров вниз, а приземлялись уже в совершенно другом месте. Когда кошак в первый раз решил перенестись в пределах одного хребта, чтобы не топать лапами от моста к мосту, возведенных Ксандром, Кирана завизжала и отчаянно вцепилась в шерсть коварной зверюги. Ответом ей был ехидный смех после приземления. Зато такие прыжки реально сократили время путешествия. Мосты в некоторых местах уже начали разрушаться стараниями подводных тварей, и тогда Кирана приняла решение на ходу бомбардировать самых крупных хищников своими двустихийными шарами. После первого подрыва Эмлиса чуть повело взрывной волной, и он хыкнул, впечатлившись зрелищем раскуроченных тел на поверхности волн. Останки тварей тут же становились пищей для их более мелких собратьев. До пелены добрались за рекордных 4 часа. Эмлис подозрительно разглядывал белесую сферу, но предусмотрительно лапами не трогал. Прежде чем пропускать эрго сквозь защитную пелену, Кирана напомнила: «Если пойдете со мной, то нужно дать клятву о ненападении». Эмлис, не раздумывая, поклялся стихией, что не причинит вреда никому за пеленой без угрозы жизни себе или его собратьям. Кирана приложила ладони к белесой пленке, какой она видела пелену, и попросила защитное поле пропустить их с ношей. Часть сферы разошлась в стороны, создавая проход. По ту сторону их уже встречала группа комаров с Зандром. «Нам нужен лекарь», — вместо приветствия сразу обозначила проблему Кирана, глядя на охотника. «У нас ребенок при смерти. Где Ксандр и остальные? Что это за существо, приведенное тобой?» — полностью проигнорировал ее слова Зандр, хмурясь и сжимая кулаки. «С тобой все понятно», — выругалась охотница. «Не время и не место. Найдите мне лекарку, живо», — отдала приказ Кирана кровникам. «Не выпускать их», — отдал команду Зандр. «Пропустить, иначе обесточу пелену», — прошипела Кирана, вынимая короткие мечи из ножен. «Хочешь выяснить, кто здесь главный? Без проблем. Но сначала спасем ребенка. Кровники стояли напротив местных, не решаясь первыми начать кровопролитие, но у тех, хвала богам, хватило здравомыслия не обострять конфликт. «Трусы!» — выплюнул одно слово Зандр и сдвинулся в сторону Имлиса. «Вам твари в дом тянут, шантажируют, а вы подчиняетесь!» Имлис осторожно опустил носилки возле охотницы, позволяя той раскрыть ткань и подготовить раненую к приходу лекаря. Пока Кирана склонилась к девочке, разворачивая тканевый кокон, то не заметила зашедшего ей за спину Зандра. Нападение она почувствовала за секунду до, едва успев уйти в сторону кувырком и бросая в атакующего сразу пару кинжалов. Вот только те просвистели в миллиметрах от тела охотника из-за смены им траектории прыжка. В поправке курса виноват оказался Имлис, прикрывший ей спину и ринувшийся на перехват Зандру. Два бойца кувырком покатились по каменному полу. Зандр пытался сдавить Имлиса и перебить тому позвоночник, а кошак располосовать того острыми когтями. Вот только Имлис был сильно далек своей лучшей формы. Ослабев после регулярного опустошения источника и недавнего жесткого боя, он едва сопротивлялся здоровому и крепкому Зандру, даже не пытаясь перегрызть тому горло. «Твою мать, клятва!» Пришло осознание у Кираны, и она без раздумий превратила дерущихся в одну глыбу льда. «Пусть остынут», — прокомментировала она для местных. Те не вмешивалась, пряча глаза. Видно было, что они не согласны с поступком Зандра, но помешать ему не решились. В это время кровники буквально приволокли Лиану, перекинув верещавшую лекарку через плечо. Блондинистая коса подметала каменный пол, пока кто-то из кровников не пожалел девушку и не понес косу следом. «Отпустите меня, твари, я никого не буду лечить, не заставите, это мы еще посмотрим», — прошипела Кирана. «Если откажешься лечить ребенка, я за себя не ручаюсь». В этот момент охотнице было все равно, что эта девица, дочь Ксандра, лицо ей она бы набила с огромным удовольствием и не дозируя силу. Кровник спустил лекарку возле носилок и отошел в сторону. «Не буду», — взвизгнула девица, на заднице отползая в противоположный конец пещеры. «И нахрена ты тогда здесь нужна, если не выполняешь свою основную функцию?» Внутри охотницы все закипало. Эта инфантильная девица уже сидела у нее в печенках своими истериками. Нарастив морозный доспех и закрыв им доступ к телу, Кирана не стала церемониться, а подошла и схватила девицу за волосы. Намотав косу на кулак, охотница поволокла Лиану на границу с пеленой. Пелена послушно расступилась, пропуская хозяйку, и Кирана подтащила верещащую лекарку к обрыву. «Смотри!» — кричала она девице. «Смотри, там внизу твари изнанки дожирают своих товарок, убитых мною по дороге сюда. Нахрена нам кормить лишний рот и защищать тебя, если ты не выполняешь своей части сделки? Я не буду!» — билась в истерике девица. «Я тебе не подчиняюсь. Ты — никто. Ты не можешь мне приказывать». Внезапно на Кирану снизошло спокойствие, которое означало лишь то, что она опасно подошла к пределу своего терпения. «Ты ошиблась, Лиана. Я не приказываю, я меняю твою жизнь на ее», — абсолютно безэмоциональным голосом произнесла охотница и толкнула девицу с обрыва. Лиана захлебнулась собственным криком, повиснув над пропастью на собственной косе. «А-а, не бросай, я согласна, не бросай, я вылечу, клянусь». «Вот так бы сразу», — прошипела охотница и принялась вытягивать лекарку из пропасти. Используя магию воды, она подтолкнула девицу под зад, чтобы меньше напрягаться. Вновь почувствовав точку опоры под ногами, Лиана затряслась всем телом, не в состоянии подняться. «Я тет-тет-бяен-нен-нен-нав вижу, сука!» — заикаясь, хрипела та, размазывая слезы по лицу трясущимися руками. «Я вс все раз скажу отцу, да хоть самому винограду жалуйся, мне глубоко насрать», — устало ответила Кирана, откидываясь спиной на ближайший валун. «Запомни, в этом мире на тебя всем чхать, кроме родителей и тех, кто может тебя использовать. Учись умерять гонор и выгодно использовать свои стартовые возможности». Лекарка ничего не ответила и на полусогнутых отправилась обратно к пелене. Кирана протянула ладони и открыла проход. Перед тем, как последовать за Лианой, она услышала за спиной глухой рык. Не оборачиваясь, чтобы не видеть разочарование в глазах дорогого ей существа, охотница ответила: «Что бы ты ни думал, я бы ее не бросила. Просто пыталась выбить дерьмо из головы. Иногда ненависть – самая лучшая мотивация». Когда мужская мозолистая ладонь сжала ее ладонь, Кирана вздрогнула. «Я знаю и спасибо. Она впервые назвала меня отцом». Глава 24. Когда Кирана с Ксандром вошли в пещеру, где Лиана вливала магию в Эргу, то увидели, как Андра о чем-то тихо разговаривал с местной охраной. Охотник хмуро косился на ледяную глыбу и лекарку, сосредоточенно водящую руками над телом подростка. Надо отдать должное, Лиана успокоилась и выполняла свою клятву, закусив нижнюю губу от старания. Кровники при этом обступили ее, контролируя невмешательство в процесс со стороны местных. Увидев Кирану и Ксандра, Андр выдохнул с облегчением. «Ну хоть вы-то толком объясните, что происходит». «Легко», — согласилась Кирана, принялась кратко вводить охотника в курс дела. В том месте, где она описывала действия Зандра, Андр метнул взгляд к своим людям и получил подтверждение ее слов. «Я их конфликт заморозила на какое-то время в прямом и в переносном смысле. А что за конфликт с лекаркой?» При этом охотник в упор смотрел на Ксандра, надеясь на поддержку. «Стража сказала, что вы сбросили девушку со скалы». «Им показалось», — с очаровательной улыбкой ответила Кирана. «Имел место воспитательный процесс на правах будущей мачехи». Чьи-то челюсти со звонким бам упали на пол, и охотница добавила. «Шучу». Объясняла на практике концепцию взаимовыгодного существования в обществе, где ее защищают от твари и кормят, а она лечит. На короткое время взаимопонимания достигнуть удалось. Лиана злобно зыркнула в сторону охотницы, как будто обещая ей диарею, несварение желудка и токсикоз одновременно. «Да не смотри ты так», — обратилась Кирана теперь уже к лекарке, — «учись жить своей головой. Так, как было раньше, уже не будет». В этот момент Имал пришла в себя, и первой ее фразой была: «Надо было меньше жрать, а то из-за лишнего веса точка выхода сместилась». «Имал, родненькая, ты как?» Охотница присела рядом с девушкой, осматривая оставшиеся повреждения. Тело Эрги было целым и без шрамов, лишь покрытое высохшими кровавыми разводами. «Как будто меня через мясорубку пропустили, а потом заново собрали». Эрга огляделась, оценивая диспозицию, а затем с нескрываемым изумлением уставилась на собственные руки. «А где ушерсть? А где умауишикаурный хвост? Это уючта уже утиупиунау лысую глиусту пауха ужал». В голосе Имал прибавилось паники. Она даже снова начала подмяукивать на кошачий манер. «Скаужите, что это у неё на всегда и у неё хаучу у». Эрга крутилась на носилках, пытаясь разглядеть себя со всех сторон. Выглядело это так потешно, что даже Лиана начала улыбаться. «Виурни утиукаук булау», — возмущенно требовала Имал. «И где умау и усыу?» «Дорогая, это временно. Первый оборот всегда неожиданно происходит», — попыталась успокоить подростка Кирана, хоть сама и не смыслила ничего в этом вопросе. «Мы вернемся домой, и там тебе Тильда с Эйоном все расскажут и помогут, а пока придется потерпеть. Тут хаутауртиуки уюсть, или упиураужные унаухудовы кауниуц». Вполне натурально всплакнула кошечка, не найдя у себя хвостатого конца ни худого, ни толстого. Если бы не хитрый блеск в глазах, охотница бы даже поверила ей. «Нет, дорогая, здесь вообще с питанием все плохо», — повинилась Кирана. «А у заучим ты у меня утаугдал поузвала, если у не утаутиуков?» Возмутилась Эрга, отчего ее блондинистые волосы встали дыбом на голове, поднявшись чуть ли не на метр в высоту и начиная потрескивать от искорок на концах. «Потому что здесь есть представитель такого же вида, как и ты, большой белый имлис, и он также искрится и умеет телепортироваться». «Я подумала». Эргу начала потряхивать. Она вся сжалась в комочек, обхватила себя руками, закрываясь от всего мира, и опустила лицо на колени. Плечи ее вздрагивали от беззвучных рыданий. «Ты что, малышка?» Кирана с одной стороны, а Лиана с другой принялись успокаивать девочку. «Не плачь, все образуется, никто тебя не обидит, мы не позволим. Мне умеухауил паукаузываул вауспауминау неемаумы, никаугоу истау и неуаустаулаусь, никаугоу». «Побудь с ней, я сейчас», — шепнула Кирана лекарке. Та лишь кивнула в ответ, обнимая плачущую навзрыд девочку. Охотница подошла к Ксандру и Андру и предупредила: «Я сейчас разморожу дерущихся, оттащите как-то вашего друга, а не то это сделаю я, и без членовредительства не обойдусь». «Да уж я понял, что дипломатия не ваш метод», — хмыкнул Андр. «Доброе слово и огненный шар в лоб работают гораздо действенней, чем просто доброе слово», — пожала плечами Кирана и распылила глыбу льда, удерживающую дерущихся. Те тут же покатились по каменному полу, снося все на своем пути. Чего никак не ожидала Кирана, так это того, то Ксандр завоет. Его леденящий душу вой заставил всех замереть на месте. Имлис так и вовсе забыл про своего противника и прыгнул к Имал, закрывая ту своим телом. Эрга, почувствовав рядом мягкую шерстку, не открывая глаз, прижалась к ней и зарылась лицом. Пещеру залило мелодичное мурчание. Имлис таким образом лег вокруг Имал, что та полностью спряталась у Нека на груди, а хвостом еще и поглаживал ее по волосам. Лиана очень осторожно отползла от этой парочки, чтобы случайно не спровоцировать очень большого и побитого жизнью котика. «Пойдемте, им есть о чем поговорить», — тихо произнесла Кирана и отправилась на выход, но тут же остановилась и обратилась к Лиане. «Я могу попросить тебя найти каких-то вещей для малышки? Нехорошо девочке голышом разгуливать, она же еще не перестроилась». Лекарка сначала хотела возмутиться, но, взглянув на подростка на каменном полу, передумала. «Перед отъездом из вотчины Таймы я связался со Светланой и сестрой предупредить об изменении планов. Света, узнав о ситуации, опечалилась и пообещала встретить нас в столице. А вот Кирана, здраво рассудив, процитировала мои собственные мысли. Может, стоит пока свадьбу отложить? Сомневаюсь, что у Таймы сейчас праздничное настроение. Этот вопрос будем обсуждать. Не все от нас зависит. Нужно учитывать сроки. Но она сейчас без богини в уязвимом положении. Хотелось бы поскорее завершить процессуальные вопросы и дать ей хоть толику уверенности. Как она решит, так и сделаем. А как у вас прошло знакомство Имал с представителем ее вида? Поинтересовался я результатом нашей прошлой беседы. А ты разве не почувствовал? Удивилась сестра. Не почувствовал что? Имал, когда телепортировалась, что-то напутала с точкой выхода и угодила в крошево бурлящего льда, вылетающего из прорыва. Ее переломало, словно марионетку, да еще и ипостась спонтанно изменилась. Как она? Я боялся услышать самое плохое. Сам же внутренне отматывал время, пытаясь вспомнить какие-либо ощущения, но по кровной связи не было совершенно ничего, и только сейчас до меня дошло, что кровной связи-то у нас и не было. Совершить привязку ко мне помогла мать Эрги, видя, что я искренне пытался спасти хотя бы дитя. Я настолько привык полагаться на кровную связь, что даже не подумал установить нечто подобное с Имал. Тильда и вовсе стояла особняком от ритуалов. С ней я разделил душу, именно поэтому она и смогла со временем отыскать меня в этом мире. Будь у нас обычная кровная связь, она бы завершилась вместе с моим сожжением на костре. С Ималой вовсе вышел казус, мы могли телепатически общаться, могли транслировать друг другу собственное видение, могли даже со временем частично перенять друг у друга способности, но ни кровной, ни душевной сенситивности у нас попросту не было. Ее подлечила дочка Ксандра, а сейчас Эрга как раз и общается с тем самым Имлисом. У меня вообще ощущение, что они родственники. У них даже глаза одного цвета. Я выдохнул с облегчением. Хвала Великой Матери Крови обошлось. При следующей встрече нужно обязательно исправить недочет. Да, кстати, скорее всего, жди пополнения эргов. Кое-кто захотел увидеться с Арисой и познакомиться с тобой лично, так что, сестра не продолжила. Сколько? Чуть меньше двух десятков, не считая моих экспериментальных. Этих еще надо придумать, как легализовать, прежде чем выпускать на лицо. Да и не уверена, что они вообще захотят покидать свой мир. Придумаем, успокоил я сестру. Попробуй найти из них самых полезных и завербовать к себе на службу. Пусть Ксандр еще агитацию проведет, но имейте в виду, что через сутки мы будем в Хмарево. Поняла, вздохнула сестра. Чувствую, придется опять прибегать к скальной дипломатии, чтобы успеть решить все вопросы. Даже боюсь предположить, что это за дипломатия такая, улыбнулся я. Сестра дала мне просмотреть отрывок ее памяти со скальной дипломатией, в процессе которой одна не в меру спесивая лекарка чуть не научилась летать. И это меня еще называют жестким, да люди просто не имели дел с тобой, хихикнул я, но сестра услышала. Да ну тебя, у меня еще 4 старушки напрашиваются на такую прогулку, а одного охотника я бы прям с ноги туда отправила, буркнула Кирана. Но постараюсь быть хорошей девочкой, не давай сесть себе на голову, ты без них проживешь, а вот они без тебя и без пелены, еще большой вопрос, дал сестре совет в отношении основного вектора выстраивания переговоров. Спасибо, и обними за меня Таймы, я очень хорошо понимаю, что она чувствует сейчас. Домой мы возвращались ускоренным курсом. Чтобы успокоить раззадоренную стараниями принца Исихита общественность, пришлось выпустить объявление в местные газеты о скоропостижной кончине вдовствующей княгини Инари и сокращении свадебных торжеств по причине траура. Но даже представления, данного сыном в Иллюзинариуме, хватило для того, чтобы новая столица обсуждала увиденное неделю. Таймы держалась, на удивление, спокойно, как будто действительно следовало ранее намеченному плану без чувств и эмоций. Сдержанные улыбки, полное отсутствие слез и редкое здравомыслие. Она будто разом повзрослела на несколько десятков лет. И не могу сказать, что мне нравилась эта новая версия этой мы. Скорее я подспудно ожидал, когда сооруженная плотина, накапливающая эмоции, рухнет. Появилась даже идея показать невесту менталистам и ментаторам. И не только. В связи с отменой свадебных торжеств в Японии, я пригласил графиню Вулканову, Асту и Хельгу Хмарева на домашнюю церемонию. Те не отказались, потому в Москву мы возвращались почти тем же составом, что и улетали из нее. Правда, путь из вотчины Таймы до Киото сократили. Рэй открыл портал напрямую на дирижабль, чтобы не тратить время на дорогу. Когда мы запросили разрешение отбыть, воздушная гавань старой имперской столицы озадачилась, но препятствовать не стала. Стоило нам покинуть Киото, я попросил Асту и Хельгу зайти ко мне. С момента нашего расставания у Вулкановых девушки разительно изменились. Аста с наполовину блондинистой шевелюрой смотрелась оригинально, не изменяя нарядом северян. Только теперь на ее вещах виднелись вышитые гербы Рюгена, а запястья украшали владетельные браслеты, указывающие на ее княжеский статус. Хельга же рядом смотрелась как бедная родственница или гувернантка в своих темных одеждах. Хотя нет, не только одежда меня смущала в облике эмпатки. У нее изменилась прическа. Причем, если мужчины замечают подобное, то прическа должна была измениться разительно. Так и здесь. Если раньше у девушки была коса почти по пояс, то теперь красовались волосы выше плеч. Да и громоздкий блокиратор на шее сменился на аккуратный ободок, скрытый под кружевным воротничком. Да и в целом одежда выглядела более элегантной и подчеркивающей все достоинства фигуры. Нужно будет поблагодарить Лавинию и все же выписать счет на представительские расходы девушек. Опекун я или нет, я рассматривал Асту и Хельгу, еще раз обдумывая, а правильно ли я сделал, что позвал их на разговор. Абсолютное заледеневшее спокойствие Таймы меня беспокоило все больше, и я опасался, что момент со своевременным оказанием помощи может быть просто упущен. Другой вопрос, что той же Хельге я не особо доверял. Нас с ней ничего не связывало, кроме опеки над Астой. К тому же, саму Хельгу еще предстояло проверить на предмет подтверждения или опровержения собственных догадок. Но почему-то сейчас казалось правильным посоветоваться с эмпаткой, интуиция, мать ее Ити, не затыкаясь, твердила об этом. «Аста, Хельга, мне нужна помощь. Если вы откажетесь, я пойму, но обратиться мне пока больше ни к кому». «Слушаем», — коротко ответила воспитанница, предварительно переведя мои слова Хельге. «Вы уже должно быть в курсе, что Таймы потеряла мать. Это очень больно ударило по ней. Близких и родных у нее не осталось. Но ситуация осложняется еще и тем, что она беременна и предана собственной богине, убившей ее мать». На этих словах Хельга вскинулась, и ее глаза засияли такой злобой, что меня внутренне передернуло. Вот только непонятно, что стало триггером. Беременность или предательство богини. А еще среагировала она быстрее, чем Аста завершила перевод, что тоже наводило на определенные мысли. «Хельга, вы знаете русский?» — в лоб спросил я. «Учить со стойловиния?» — с акцентом ответила эмпатка, спокойно выдержав мой взгляд. «Вы хотеть, я помочь, если для вас это не составит проблемы. Я, честно говоря, видел только убойную сторону вашего дара, но есть же и мирное применение, наверное». «Хорошо», — кивнула Хельга. «Я помощь». Хельга шла на разговор с невестой Комарина как на бой. Нет, она не собиралась воевать с азиаткой. Скорее, ей предстояло выиграть бой с собой. Сделав пару глубоких вдохов и выдохов, Хельга сняла блокиратор магии и постучалась. Дверь отворила сама иллюзионистка. Глаза у нее были красными от непролитых слез, но княгиня Инари вежливо улыбалась гостье. «А Асты здесь нет», — ответила Таймы, решив, что Хельга разыскивает кузину. «А я к вам», — постаралась выговорить без акцента эмпатка. «Позволите войти, прошу», — иллюзионистка отошла в сторону жестом, приглашая гостью. Они уселись за маленький кофейный столик, прикрученный к полу. «Чай, или может быть кофе?» — отыгрывала радушную хозяйку Таймы. «Кофе, пожалуйста», — кивнула Хельга и принялась наблюдать, как создаются из воздуха маленькие белые чашки с дымящимся ароматным напитком, сливочник, сахарница с кубиками рафинада и блюдо с воздушными эклерами. «Всякая сила имеет свое преимущество», — склонила голову в уважительном поклоне Хельга и сделала глоток обжигающе горячего напитка без сахара и сливок. Сознание взорвалось вереницей ощущений, образов, теней и воспоминаний, вызывая головную боль и заставляя эмпатку поглубже спрятаться в собственное сознание, уступая контроль другой части себя, более уверенной, сильной и гораздо более умелой в обращении с доставшимся даром, чем сама Хельга. Когда Хельга пришла к ней поговорить, Тэмэй удивилась, ведь Асты поблизости не наблюдалось. А как показала практика, северянка оживала только тогда, когда что-то угрожало ее подопечной. Сейчас же напротив нее сидела женщина с очень уставшим, печальным взглядом и пила кофе без сливок и без сахара. Михаил тоже любил именно такой напиток. Сперва разговор больше напоминал светскую беседу, в процессе которой Тэмэй все больше расслаблялась. Казалось, пружина, сжатая внутри, медленно выпрямляется, отпуская на волю спрятанные в глубине души чувства. Сама того не желая, иллюзионистка рассказывала о детстве, о семье, о тех идеалах, на которых была воспитана. Ее слушали и слышали, окутывая эмоциями поддержки и понимания. Можно было бы считать их ненастоящими, если бы не взгляд Хельги. Она действительно понимала, изредка украдкой утирала слезы радости и печали, деля эмоции Тэмэй на двоих и проживая их вместе с собеседницей. Тэмэй все говорила и говорила о своих печалях, разочаровании и потерянности, о ложных ориентирах и ложной поддержке богов, о предательстве и утрате, о непонимании, куда двигаться дальше именно ей. «Я не понимаю, как дальше жить, кому после этого можно довериться», вздыхала Тэмэй, отставляя чашку с остывшим чаем, о котором она напрочь забыла. «Я не могу и не хочу вновь довериться новому богу. Как, если им на нас плевать, мы для них даже не игрушки. Так, дойные коровы, поставляющие исправно благодать, захотели, обласкали вниманием, не захотели, отвернулись, когда нас пустили под нож». Верно охарактеризовала, скривилась эмпатка, откинувшись на спинку стула. «Мы им нужны, пока слепо и покорно выполняем их волю. Стоит лишь на мгновение взбрыкнуть, проявить свободу воли и собственное мнение, нас тут же удаляют с шахматной доски», — грустно констатировала Хельга. «Причем, чем нагляднее и кровавее удаление, тем лучше воспитательный эффект для остального стада. Альтернативы нет, доверять некому. А без этого я чувствую себя лепестком соцветшей сакуры, который унесло порывами ветра далеко от дома, оставив увидать на чужбине». Описание это было столь красочным, что магички буквально увидели перед собой зрительный образ иллюзии. «Так ли и некому?» — чуть прищурившись, уточнила Хельга. «Почему-то мне кажется, что ты лукавишь. Михаил не в счет, он не бог», — улыбнулась светло Тэмэй, непроизвольно поглаживая живот. «А так ли нужен тебе именно бог, чтобы чувствовать себя дома, ощущать защиту, опору и уверенность? Зачем тебе бог, если спасал тебя и поддерживал Михаил, все твои проблемы он взял на себя, при этом считаясь с твоим мнением и твоими решениями?» Тэмэй глубоко задумалась, пытаясь переварить услышанное. «Ну нельзя же поклоняться человеку, да и любовь, чувство ветреное. Это сейчас он делает все, чтобы обезопасить меня и ребенка, а после? Никто не знает, что будет после. Иногда после может просто не наступить», — пожала плечами Хельга, — «а может наступить через сотни тысяч лет. И мы говорим не о поклонении, мы говорим о доверии. Ты права, человеческие чувства – плохая гарантия, но звериные инстинкты, они надежнее и честней. Ты – часть его стаи, и он будет защищать тебя до последней капли крови. Ты и сама это чувствуешь, но пытаешься отыскать высший смысл в жизни, в какой-то мере даже переложить ответственность с себя на богов. Вот только иногда нужно просто жить и радоваться, что с каждым днем внутри тебя растет желанное дитя от любимого мужчины. Очень многие отдали бы все только за это». Девушки перебрались на кушетку. Тэмэй свернулась калачиком и какое-то время еще обдумывала услышанное. На душе было мрачно. Простые слова смогли хоть немного помочь разобраться в себе. Боль от потери предательств никуда не делась, но стало тише и спокойней. Исчезло чувство удавки на горле, все ту же затягивающейся, стоило только отпустить контроль над чувствами. Хельга сидела рядом и волнами тепла убаюкивала иллюзионистку. Та какое-то время еще ворочалась на кушетке, но вскоре замерла. Хельга криво ухмыльнулась и погладила девушку по голове, тихо под нос напевая себе слова одной очень древней колыбельной. «Подставлю ладони, их болью своей наполни, наполни печалью, страхом гулкой темноты, и ты не узнаешь, как небо в огне сгорает, и жизнь разбивает все надежды и мечты. Засыпай, на руках у меня засыпай, засыпай под пенье дождя, далеко, там, где небо кончается край, ты найдешь потерянный рай. Ты даже не представляешь, как тебе повезло с мужиком, милая», — продолжая мурлыкать колыбельную, думала Хельга. Если бы мой в свое время оказался таким же, этот мир мог бы сейчас быть совсем другим.